Глава 22. Секрет каменных статуй. В долине под скалой раздавались тяжелые звуки ударов, заставляя деревья колыхаться. Птицы в горах взмахивали крыльями и улетали, не осмеливаясь оставаться рядом. С огромным валуном в руках демоническая обезьяна прыгнула вперед, бросая его в сторону Циньмо. Тот ловко увернулся от него, и когда обезьяна увидела, что промахнулась, то подняла другой валун, собираясь бросить снова. Однако Циньмо прыгнул на камень и опять ударил ладонью в нос обезьяны. 8 громовых ударов третьей формы. Буря 9 драконов. В его ладони накопилось 9 слоев силы. Первый слой силы, вырвавшийся из центра ладони, был похож на удар разъяренного дракона, откинув обезьяну назад. Затем плечи и бедра Циньмо сжались. Всеми своими мышцами он направил силу, протекающую через все тело, в центр ладони. Со вторым всплеском силы голова демонической обезьяны была впечатана в землю, раскалывая камни под ней. Мышцы под кожей Циньмо были похожи на извивающегося дракона. С третьим взрывом силы бури 9 драконов расколотые камни начали превращаться в пыль. Его мускулы сильно пульсировали, пока четвертая сила высвобождалась, зарывая голову демонической обезьяны наполовину в землю. Пятая сила бури 9 драконов взорвалась, и от земли начал исходить глубокий гул, так как голова обезьяны была полностью зарыта. Шестая сила была словно удар 6 драконов. Однако, как только она начала вырываться, обезьяна вовремя отреагировала, и ее кулак размером с маленькую гору ударил Циньмо со стороны, отшвыривая словно муху. Циньмо с грохотом приземлился на землю. С трудом вытащив голову из земли, обезьяна несколько раз встряхнулась, чтобы очистить свою густую шерсть от осколков. Неподалеку Циньмо перевернулся, и словно ветер снова бросился к обезьяне. Испуганная и расстроенная демоническая обезьяна на мгновение задумалась, после чего сразу же запрыгнула на скалу, присела на корточки и замахала рукой. «Кроха, нет!» Длинными шагами Циньмо рванул вверх по обрывистому утесу, при этом продолжая атаковать демоническую обезьяну, из-за чего та вновь впала в ярость. Человек и обезьяна продолжили прыгать по утесу, сражаться и бросать валуны в случайных направлениях. Много времени спустя лекарственная энергия от пилюли постепенно иссякла. Демоническая обезьяна также была настолько измучена, что не могла сделать больше ни шагу, а они оба задыхались. Через 5 минут Циньмо отдышался и сел, чтобы заняться дыхательными упражнениями. Он был в восторге, когда обнаружил значительное усиление своей жизненной ци за такое короткое время. Она стала более цепкой и могла беспрепятственно достичь любой точки его тела. Его тело также было покрыто большим количеством нечистот, которые, скорее всего, выделились из-за активного боя с демонической обезьяной, заставившего лекарственную энергию, что укрепляло его жизненную ци, также очистить тело, избавив от большого количества примесей. Циньмо щелкнул пальцами, отчего прозвучал пронзительный звук, словно стрела, пробивающаяся сквозь воздух. Демоническая обезьяна испугалась и сразу же приняла оборонительную позицию. Циньмо с удовольствием потянулся всем телом, но тут же ощутил боль в мышцах и покачал головой. «Давай больше не будем драться!» Обезьяна поняла его слова и облегченно вздохнула. Она протянула ладонь и вырвала огромное дерево шириной с руку. Сорвав с него кучу листьев, она медленно начала их жевать, после чего положила дерево перед Циньмо и низким приглушенным голосом сказала: «Ешь, кроха!» Циньмо сорвал ярко-красный фрукт и очистил его от кожуры. Сладости, освежающие вкус, увлажнили его тело. Демоническая обезьяна посмотрела на него с презрением, возмущаясь тем, как он мало ест. Затем она сильно стукнула себя в грудь. «Еда! Сила!» Лицо Циньмо, избитое демонической обезьяной, было покрыто синяками. Терпя сильную боль, он встал, выполнив 8 громовых ударов, и тоже хлопнул себя по груди. «Тренировка! Сила!» Демоническая обезьяна закатила глаза и, продолжая жевать, презрительно ответила: «Верю! Призрак!» После того, как Циньмо отдохнул, он спрыгнул со скалы и, пробегая по ее отвесной стене, крикнул: «Бой! Завтра!» Мерцая глазами, демоническая обезьяна дождалась, пока Циньмо не окажется далеко, прежде чем вскочить на ноги и начать повторять его движение. Несмотря на то, что ее 8 громовых ударов были очень грубыми, они все равно обладали необычайной силой. На самом деле они в некоторой степени напоминали настоящую технику, в частности в звуках ветра и молнии. Обезьяна была ошеломлена и стала выглядеть очень счастливой. Она продолжила ударять, пока весь горный утес не заполнился звуками ветра и затем прокричала: «Сильный! Сильный! Сильный!» Когда Циньмо вернулся в деревню, встревоженный целитель подошел к нему, чтобы проверить его тело и намазать лицо какими-то мазями, после чего спросил: «А есть ли какие-то необычные симптомы?» Цанему кивнул головой, из-за чего целитель встревожился еще сильней. «Духовные пилюли дедушки-целителя и правда эффективны. Моя жизненная ци стала еще сильней!» Ответил Цанему. Целитель наконец вздохнул с облегчением и улыбнулся. «Эти духовные пилюли и правда полезны для тела тирана. Если ты от них не помер, значит мой подход правильный. Держи этот котел с пилюлями, а я пока пойду подумаю над другими рецептами». Договорив, он взволнованно ушел. Слепой приподнялся, опираясь на свою бамбуковую трость, и улыбнулся. «Ты устал, мэр? Если да, я могу научить тебя первоклассной технике глаз!» Цанему неловко кашлянул и ответил. «Слепой дедушка, я здесь. Там туалет!» Слепой развернулся и уставился на мясника, который загорал на жерновах. «Я долго обдумывал это. Поскольку твое тело тирана не имеет никаких атрибутов, ты не можешь практиковать мои техники. Однако эта техника глаз не требует жизненной ци с атрибутом, поэтому она тебе идеально подойдет. Пойдем со мной. Моя техника называется «Пробуждение глаз девяти небес». У Цанему разболелась голова. Он всегда знал, что слепой не слишком надежный. Впрочем, он заставил себя последовать за ним. Парень был ужасно сбит с толку, когда слепой сказал, что хочет научить его навыку «Пробуждение глаз девяти небес». Но вместо тренировки привел изучать каменные статуи на краю деревни. Они сидели вдвоем перед каменной статуей, расположенной в восточном углу. Даже с пустыми глазницами слепой смотрел на статую так, будто он мог что-то увидеть. Цанему знал, что все в деревне очень странные. Даже каменные статуи на углах были странными. В деревне Цаньлао вообще не было ничего нормального. Четыре статуи, хоть и были невысокими, оказались чрезвычайно тяжелыми. Настолько тяжелыми, что Цанему не мог их даже колохнуть. Его сила стала огромной. Особенно после того, как он выпил столько крови четырех духов, жизненная ци очистила его тело и костный мозг, значительно улучшив его физические способности, однако Цанему все еще не мог сдвинуть статую ни на сантиметр. В раннем детстве он часто пытался вскарабкаться на статуи, однако бабушка Ци и другие всегда снимали его, приказывая с уважением относиться к ним. На Новый год и другие праздники жители деревни приносили к статуям жертвоприношения и зажигали несколько палочек благовоний, молясь им для благословения жителей деревни и всего мира. Эти четыре статуи не были скульптурами каких-то конкретных людей, у них были только человеческие силуэты, у южной каменной статуи была голова птицы, а сама она сидела на каменном столбе. Руки статуя держала на коленях, а на спине имела два крыла, вывернутых так, будто она была готова улететь. На севере деревни каменная статуя изображала старика с панцирем черепахи и батогом из конского хвоста в руке. Примечание чтеца. Баток. Полей для наказаний. Хвост был выполнен в форме огромной белоснежной змеи, выходящей из ручки батога. Белая змея обмоталась вокруг тела старика, а ее взгляд был направлен вдаль. На западной стороне деревни каменная статуя была скульптурой женщины, одетой в корону из плюшевых перьев и с тигром, сидящим возле ее ног. Женская скульптура тоже была очень странной. Третий глаз был изображен между ее бровей. Внутри него находилось птичье гнездо с тремя маленькими птичками. Четвертая статуя, возле которой сейчас стоял Цанему, имела тело человека и голову дракона. На ее спине была закреплена бамбуковая корзина с несколькими травами внутри. Слепой попросил его внимательно присмотреться к каменной статуе. Однако Цанему уже сотни раз видел статую и даже позволил себе наглости взлезать на нее. Он и правда не знал, что в ней искать. «Мэр, можешь поднять эту каменную статую?» — спросил слепой, увидев, что Цанему растерялся. «Не могу». Цанему покачал головой. Каменная статуя была слишком тяжелой, настолько, что она, казалось, была сделана и не из камня вовсе. Обычный камень размером с человека мог весить не больше нескольких тонн, а с теперешней силой Цанему он мог бы легко его передвинуть, но ни одна из четырех статуй не поддавалась его усилиям. Затем слепой продолжил. «Знаешь, почему каменные статуи настолько тяжелые?» Цанему снова покачал головой. «Не знаю». «Каменная статуя на самом деле не тяжелая, совсем нет». Выражение лица слепого оставалось спокойным. «Камень, из которого сделана статуя, не тяжелый. Тяжелым является то, что с него вылеплено». Цанему был озадачен. Разве статуя не оставалась камнем, даже после того, как ей придали форму? Слепой продолжил. «Например, когда ты изучаешь каллиграфию и живопись глухого, твои картины и писания — это куча дерьма, которая ничего не стоит. Однако картины и труды глухого продаются за десятки тысяч таэлей золота. Они сделаны из такой же бумаги и чернил. Почему же тогда стоят больше?» Саньмо постепенно начал понимать, о чем говорил слепой, но картины глухого и правда имели необычайную привлекательность, поэтому были намного лучше, чем его. Слепой поднял свою бамбуковую трость и указал на статую. «Если бы эти каменные статуи были вылеплены обычным человеком, то были бы совсем не тяжелыми. Однако, поскольку человек, который их вылепил, имел необычное происхождение, а изображают эти скульптуры очень пугающих существ, вес этих каменных статуй не определяется обычной логикой. Поднять такую статую — то же самое, что...» Выражение лица слепого стало слегка обезумевшим, когда он продолжил. «Это то же самое, что поднять бога!»